оттепелями из магазинов, веяло ватным теплом. Вдоль по панелям зимним ездил звездистый лом. Лед перед тем, как дрогнуть, соками пух трещал, как потемневший ноготь, ныла вода в клещах. Капала медь с деревьев, прячется под карниз. К окнам с галантереей жался букинист. Клеймы резиновой фирмы, сетку и подошв липли к кринкам фирна или влекли под дождь, вот как бывало в будни. В праздники ж рос буран и нависал с полудня вестью полярных стран. Небу под снег хотелось, улицу било зноб, ветер дрожал за целость вывесок, блях и скоб. 1915-1928 годы.